Вы будете играть в вашей партии как актер, как король, выходящий на сцену в роли нищего, тогда как настоящий нищий идет по улице. В обоих случаях сцена одна и та же, слова те же, и в то же время какая разница? Один наслаждается своим нищенством, другой страдает от него. Что же делает эту разницу? Один свободен, другой раб. Король знает, что его нищенство не действительно, что он сам принял его, взял его только для игры. Нищий же думает, что оно неразлучно с ним, и он хочет или не хочет, должен вести его. Это закон, и он несчастен. Вы и я пока не имеем понятия о нашей истинной природе. Такие нищие, порабощенные, затолканные всем, кричащие на весь мир о помощи, которая никогда не приходит, старающие везде получить ее от несуществующих воображаемых существ и никогда не получающие. А с вами был Соларижек, студент по Шакти 23, Международный открытый йога-университет. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.